Уильям Кейт. Сага о сером легионе смерти. Книга вторая. Звезда наемников. Пролог. Надо видеть боевой робот вблизи, чтобы в полной мере ощутить убийственное сочетание чудовищной мощи и механической точности, заключенное в этом 10-метровом бронированном монстре. Самый легкий боевой робот весит 20 тонн. Но вы тут же забываете об этом, когда видите его стремительно несущимся по пересеченной местности, временами взлетающим над землей в длинном прыжке, столько в его движениях своеобразной грации. Самые тяжелые из них весят 90 тонн, а то и больше. Суммарная огневая мощь тяжелого робота уравнивает его на поле боя с целым пехотным батальоном. Только отчаяние может заставить почти безоружных людей бросаться навстречу этим дредноутам нового времени. Отчаяние двигало ополченцами на Верзанди, и они пошли на это. В 3016 году планета Верзанди сменила хозяев. Силы дома Куриты, синдикатов драконов, разгромили войско дома Штайнера. Победитель, лорд Курита, среди прочего потребовал от дома Штайнера передачи дому Курита этой ничем не примечательной планеты, расположенной на самой окраине сектора, принадлежащего Потамарскому пакту, Федеративному Содружеству. До сих пор Верзанди представляла собой небольшие поселки среди голубовато-зеленых холмов. В космических реестрах Верзанди числилась как сельскохозяйственная планета. Основными статьями верзандийского экспорта были лес и кофе. Большинство кофейных плантаций и лесных хозяйств было сосредоточено в так называемом Сильванском бассейне – обширной и плодородной территории древних метеоритных кратеров. Здесь же проживала и значительная часть населения. Главным образом в небольших городах-коммунах в северной части Сильванского бассейна на тропическом побережье Лазурного моря. Столицей Верзанди был город Регис. Управлялся Регис Советом Академиков, демократическим органом власти. В Совет Академиков избирались профессора из числа тех, кто входил в состав руководства Риганским университетом. Существовала в Регисе и собственная милиция для борьбы с редкими правонарушениями. Повседневная жизнь на Верзанди была очень далека от войн, политики и межзвездных интриг. Затем дом Куриты обрушил на Верзанди свой железный кулак, и жизнь на планете необратимо изменилась. Дженнис Тейлор. Воятели людей, воятели предначертаний. Свободная пресса Авалона, 3031.